68. Джин Анна Маккалоу. Она входит в гостиную, отец сидит у камина. Не замечает ее. Она остается в тени. Он подтащил кресло к самому очагу и читает какую-то тетрадь в кожаном переплете. Дочитав страницу, вырывает ее, наклоняется и швыряет в огонь. Рядом на полу еще три таких же блокнота. Что-то вроде дневников. Несколько минут она наблюдает за ним, наконец решается подойти. «Что ты делаешь?» Лицо у него бледное и покрыто каплями пота, будто его лихорадит. «Твой дед всю жизнь лгал». После долгой паузы с трудом выговорил он. Отец, казалось, готов был разрыдаться. И она вспомнила, что... Папа одной из ее школьных подружек тоже любил вот так поплакать у камина и подумала, что у всех отцов, наверное, так заведено. Он взял себя в руки. Надо закончить дела. Поднявшись, он швырнул в огонь все четыре блокнота разом. Поцеловал ее в макушку. «Спокойной ночи, дорогая». Убедившись, что отец ушел, она схватила кочергу и выгребла блокноты из камина. Пламя едва тронуло их. Она не показала их братьям и вообще никому. Знала, что единственный человек, на кого можно положиться, — она сама. Джонас весь день вел себя странно. После школы, вместо того, чтобы ехать к отцу на пастбище, поднялся к себе. Она присматривалась к брату за ужином, он едва прикоснулся к еде. Может, заболел? Со стола прибрали. Пол и Клинт ушли в библиотеку играть в карты. Она выбралась на свою террасу почитать и, глянув в темноту, увидела фигуру, направлявшуюся к конюшням. Голова опущена, плечи поникли, как будто человек смущен и растерян. И она сразу поняла, что это Джонас. Даже позже она не могла себе объяснить, почему пошла за ним. Подкралась к конюшне и затаилась. Зажегся свет. Может, у брата здесь свидание с девушкой? Интересно, с кем? Но тут он начал выводить лошадей, шлепал их по крупу, отправляя скакать в прерии. Она подобралась ближе и смотрела через щелку, как он стаскивает сено и сваливает его в кучу. А потом приволок банку нефти и вылил сверху на сено. «Что ты делаешь?» — крикнула она, распахивая двери. «Джинни!» — потрясенно произнес он. «Что ты делаешь?» — повторила она. «Это единственный способ вырваться на волю». Она не поняла. «Это все отец». Любопытно, что будет, когда он поймет, что я ему слишком дорого обхожусь. Деньги всегда были верным путем к его сердцу. Можешь донести на меня, мне все равно. Я никому не скажу. Тогда иди, глянь, не осталось ли лошадей в стойлах, а то я сейчас туго соображаю. Она проверила каждое стойло. Он соорудил факел из палки и старой рубашки. А она сквозь приоткрытую дверь наблюдала, как он сунул факел в керосин, запалил его и швырнул прямо в кучу сена. Шумно пыхнуло пламя, он выскочил наружу и захлопнул за собой двери. Они сидели на холме и смотрели, как светит огонь сквозь щели конюшни, будто маленькое солнце сходило внутри. Повалил дым, брат поднялся на ноги, прижал ее к себе, а потом, взявшись за руки, они тихонько побрели наверх, к отцовскому дому.